книга Судей, 6 глава, часть 14 текста. Коротенькое слово прочитаем. «Иди с этой силою твоею». Друзья, мы будем продолжать эту тему, которую начали. Господь посылает «иди». Кого Он посылает, кого не посылает? Сегодня продолжим, немножко углубим эту тему. Дело не в том, что Он скажет «иди», а Он скажет «иди с этой силою твоею». Не просто вот мы услышим «иди». Нет. А с какой силою? Вот немножко раньше читаем 12 текст. Ангел Господень говорит Гедеону: «Муж сильный». Ты муж сильный. Гедеон слушает и, наверное, не верит своим ушам. Действительно ли он сильный? Он не соглашается, как это он сильный? Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший. Ну какой он сильный в собственных глазах? Господь ему говорит: иди с этой силою твоею. Вот иди вот с этой слабостью. Друзья, наша слабость – это, оказывается, Божья сила. И Господь пользуется нашей слабостью, чтобы проявилась в нем сила. Этот принцип очень хорошо понял апостол Павел, когда в 12 главе 2 Коринфянам прямо говорит, он глубоко понял этот вопрос и нам открывает эту великую истину. 9 текст 12 главы 2 Коринфянам: «Сила моя совершается в немощи». Друзья, вот с этой силой он его и посылал спасти Израиль. Давайте теперь посмотрим и зададим себе вопрос. Господи, вот а ты мною можешь пользоваться? Мы знаем, что ты пользуешься немощными, слабыми. Ну, а мной ты можешь пользоваться? Второй вопрос. Одно дело можешь, а другое дело, а ты мной пользуешься или не пользуешься? Друзья, сегодня кто-то из нас может так составить такое впечатление о себе. А пользуется ли им Бог? Или не пользуется. Если мы в собственных глазах слабые, даже немощные, то будем знать, друзья, что Бог нами пользуется. Но если мы что-то из себя представляем в наших глазах, то будем твердо знать, что Бог нами не может пользоваться. Не только не пользуется, но даже и не может пользоваться. Вот это все сторону мы просмотрим. Мало сказать, Господь скажет «иди», но скажет «иди с этой силою твоею, которая есть немощь, и я буду с тобою». Там есть такие слова. «Я буду с тобой». Друзья, так вот одно место за другим будем брать, чтобы убедиться, что это действительно так. Вот помните, как в 47 главе Бытие, 7 текст написано так: «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону». Друзья, кто такой Иаков? Пастух. А кто такой фараон? Царь. Высшая государственная власть. «И благословил Иаков фараона». Друзья, какая странная картина. Пастух. Я не знаю, в чем он одетый. Он пропах весь овцами. Он приходит к фараону, ну, фараон есть фараон, друзья. Там вокруг тысячи людей, золото, блеск. Приходит какой-то пастух, наверное, еще с палочкой, с бадиком с этим. Благословляет фараона. Когда читаем Евреям 7 глава, 7 текст, там написано «беспрекословно». Меньший благословляется большим. Так кто здесь больше, а кто меньший? Так трудно разобраться, да? если бы так увидели бы эту картину, ну, сказали бы, фараон, конечно, больший. Да нет, фараон меньший, а Яков, пастух, больший. Вот так делает Господь, друзья. Вот, когда мы читаем вот это место, Исход 3.10, ну, это знаменитое место такое, «Пойди, я пошлю тебя к фараону», Господь говорит Моисею. Вот. Друзья, а почему он его не послал раньше, 40 лет назад, когда Моисей был исполнен всей египетской мудростью? Когда мы читаем послание к евреям, здесь написано, что он был силен в слове и в деле. А почему вот с этой мудростью египетской, почему вот этого сильного в слове и деле, почему вот тогда было не совершить? Ведь и он прямо в Египте, вот тут можно было им попользоваться. Нет, куда-то там из пустыни какой-то там Господь его призывает. А для чего вот все это? Это в Деяниях апостолов написано в 7 главе о том, что действительно был исполнен мудрости. Это 7.22 Деяния апостолов. «И научен был Моисей всей мудрости египетской». Вот теперь, Господи, давай им пользуйся. Он же научен. Вот если бы он не был научен, ну тогда другое дело. И был силен в словах и делах. Друзья, но к служению он не был готов. И Господь им пользоваться не мог. А когда подошло время, через 40 лет, через 40 лет пришло время, говорит, пойди. Друзья, немножко покажется странным. Вот когда он освободился от этой мудрости, за 40 лет, я думаю, там все испарилось. Может быть, кто-то вот часто на курсах, ну, у тебя какое образование? А никакого. Я говорю, ну хоть что-нибудь. Да, там в музыкальной школе, я там 5 лет. Я говорю, ну как же никакого? Да это когда было? Я, говорит, уже все забыл. А это было лет 5-6 назад. Друзья, за 40 лет все забывается. Основательно человек проветривается. Вот. И мы на себе это можем убедиться, что человеку свойственно забывать. Вот. И когда все это так вот проветрилось, вот теперь Господь говорит, я тебя пошлю. Все. Почему? Да ты же немощный в своих глазах. Моисей признается, кто я такой? Вот тебя я пошлю. А тогда ты был силен. И в слове, и в деле. Вот тогда я тобой пользоваться не мог. А вот сейчас, да. Друзья, а если так вот Моисей задает вопрос, кто я? Мы могли бы ответить на вопрос, кто он такой? Как бы мы ответили на вопрос? Кто Моисей? Вождь Израилев? Нету. Овец водит. Какие переживания? Чтобы овцы попили, чтобы они поели, чтобы волки не нападали, чтобы как-то надежнее овчарню устроить. Вот. Ну, вот такие переживания у него. А теперь какие? А теперь он не овец водит, а теперь народ Божий. Израиль стеной. Друзья, вот смотрите, какие мысли у нас возникают при чтении вот этих мест. Кем Господь пользуется? Сила моя совершается в немощи. Иди с этой силою твоей. Друзья, вот так вот. А теперь вот он, этот, и Яков является мерзостью для фараона. Пред фараоном пришла мерзость. Пред фараоном сама мерзость. Почему? Потому что мы читаем Бытие 46:34. Мерзость для египтян всякий пастух овец. Вот так. Вот так Бог делает. Давайте еще посмотрим, кем Господь и вообще какими орудиями Господь пользуется. Я вот сегодня с утра так порассуждал, и так ясно-ясно стало, чем и кем Господь пользуется. Вот Господь спрашивает, задает вопрос Моисею. Что у тебя в руке? 4 глава Исход, 2 текст. Что это у тебя там в руке? Он отвечал, жезл. Друзья, это по-русски жезл. По всем другим переводам палка, посох, бабик. Какой там жезл? Ну, палка, говорит, у меня в руке, посох. Друзья, это посох. А что сделал этот посох? Через какое презренное оружие Бог пользовался? Что этот посох сделал, друзья? Он проложил стезю в море. Он иссек воду из скалы. Этот жезл наказывал египтян. Этот жезл, когда находился в руке у Моисея, этот жезл, или лучше сказать, Господь через этот жезл одержал победу над Амаликом. Друзья, когда мы читаем вот книгу «Исход», там очень часто и, может быть, чаще всего увидите слово «жезл». Вот таким презренным орудием пользуется Бог. Я сегодня особенно мне ясно стало, Господи, кем ты и чем можешь пользоваться. Вот давайте обратим внимание на книгу Иисуса Навина, 6 глава. Вы знаете, здесь 12 раз я посчитал, в одной главе, в 6, говорится об одном и том же предмете. Труба юбилейная. Вот Господь говорит Иисусу, 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных. 3 текст 6 главы. Ну, мы все, наверное, представляем юбилейные трубы, ну, какие-нибудь чешские трубы или японские, помповые, да? Или вентильные. Нет, друзья, проще. Зарубили барана, и вот этот и рог юбилейный. Барана съели, а рог, вместо того, чтобы выбросить, пользовались этим рогом. Он никуда не годный, этот рог. Рога не кушают. Он никуда не идет. Так вот эти рога юбилейные, вот от барана рог. Вот они там дудят в этот рожок. Смотрите, и ходят вокруг Иерихона. Так посмотришь вот так вот на эту картину, думаешь, ну, какое убожество. Чем евреи занимаются? Наверное, там с этих иерихонских стен, я не знаю, там может быть пятиэтажное здание, такие стены, стоят эти иерихонцы, наверное, улыбаются. Ну, что они здесь ходят? По поводу чего они здесь ходят? Друзья, 12 раз сказано «труба юбилейная». И если мы уберем эти трубы юбилейные, наверное, стены Иерихонские до сегодняшнего дня бы стояли. А так, если со стеной Иерихонской положить вот этих вот 7 рожков, их и не видно было бы. А что там рог? Но Господь знает, что говорит. И пусть трубят вот этими юбилейными рогами. Вот так, вот такой музыкой сопровождалось падение стен. Ну, другое дело, друзья, когда, знаете, рога оленья. Ну, вот у нас в Мышляевке одного брата, не знаю, где он добыл эти рога. Вот, огромные рога, так, знаете, такие вот. И он то шляпу повесит там, то еще что-нибудь. Много-много тут. Ну, полезная вещь. Нужная, полезная. Еще в одном месте видел рога. Ну, красиво. Оленьи рога очень красивые, они сильные, такие мощные, вот, ну, нужные. Но рога от барана, они никому не нужны. Их выбрасывают на свалку. Вот с помощью вот такого орудия и стены Иерихонские упали. Вот так, друзья, когда мы читаем... Мы уже читали это место, мы сейчас еще раз прочитаем вот это место, что 7 глава книга Судей, 13 текст, сон рассказывает один другому, где он пришел в стан врагов ночью, и вот там они друг дружке сон рассказывают. Говорит, снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер остался. Друзья, ну разве шатер распадется, если кусок хлеба на него упадет? Да нет же, конечно. Ну а что такое ячменный хлеб? Самый дешевый такой. Вот. Не какой-то там каравай с женой или пшеничный. Вот так, друзья. А пшеничный, вот этот ячменный хлеб, это и есть Гедеон. Вот это и есть. Вот чему приравнивается вот этот Гедеон. А каким орудием Бог пользуется? Самым немощным. Самым, если так сказать, дешевым, да, вот таким вот. Ну, корм лошадей или мулов там, или, не знаю, там, верблюды едят или нет, я не знаю. Друзья, вот так. Вот через это Бог пользуется. Когда мы читаем книгу, первую книгу Царств, друзья, я места специально подбираю из Библии для того, чтобы мы хорошо поняли, готовы ли мы, чтобы нами пользовался Бог. Или нам еще надо готовиться. Моисей не был готов, когда был мудрый, когда был сильный в слове, когда был сильный в деле. Он не был готов. Бог не мог им пользоваться. Ну а почему же, Господи? Вот он вот уже в Египте, вот начинай с ним, не надо его где-то там держать 40 лет. Вот он же мудрый, он сильный, и в слове, и в деле. Вот давай его используй. Не могу. Не могу я его использовать. Я его еще 40 лет подержу в пустыне, в молчании, чтобы там он много-много пережил и подумал. А потом я его могу употребить. Вот читаем первую книгу Царств. В 16 главе, в 11 тексте найдете слово «меньший». Вот кем может Бог пользоваться. И сказал Самуилу Иессею, все ли дети здесь? И отвечал Иессей, есть еще меньше. Так как же ты? Я думал, это самое, и Самуил бы так себе сказал, я думал, все здесь дети твои. Все дети здесь. Он недоумевает. Того не выбрал Господь, того не, да никого не выбрал. А знает, что кто-то из сыновей Иессея должен быть помазан. А дети все. Он его спрашивает, а все дети? Друзья, он его даже в расчет не взял, Давида. Он даже и не подумал, что его надо сюда позвать. Почему? Да он меньше, да еще и пастух. А вот меньшего-то Господь и избирает. Друзья, иногда, знаете, вот о ком не думаешь? Даже не думаешь, что Господь его будет использовать в своем деле. Вот его Господь и использует. А думаешь, ну, с этого брата точно Господь будет им пользоваться. И могущественно. Ничего подобного. Сядет на задней скамеечке и будет сидеть и слушать. Вы не обращайте внимания, как в наших собраниях старцы, мудрые, которым по 50, по 60 лет веры, сидят на задних скамеечках и слушают. А чуть брат покаялся, немощный, слабый такой. Он рассказывает о своем обращении, о своем покаянии. А старцы слушают, почему Бог не может их использовать. Не может. Когда-то, может, при начале пути они на полусогнутых сюда шли, на кафедру они так очень трепетно, и Бог их использовал. А когда они так раскладываются, знаете, здесь, о, нет, вот там будешь сидеть. Я тобой не могу пользоваться. Сила моя совершается в немощи. Когда ты держишь корнет вот такой рукой дрожащей, ой, хорошо. А когда ты так встанешь, о, жди, сейчас Господь тебя отставит. Господь такими пользоваться не может. Бог смотрит не на лицо, не на высоту роста, а смотрит на сердце. Вот посмотрел на сердце Давида, вот этот будет. А эти нет, они все очень высокие. В своих глазах все такие мощные. Я ими пользоваться не могу. Друзья, вот еще сейчас прочитаем из первой же книги Царств, 17 главы, 49 текст. Давайте посмотрим, какими орудиями пользуется Господь. «И опустил Давид руку свою в сумку». В сумку. Друзья, что это за орудие такое? Ну, мы знаем меч, знаем шлем, знаем копье, ну, знаем там броня. А что это за орудие такое? Сумка. Да такого вооружения никогда не было. А вот у Давида это оружие, сумка. И взял оттуда камень и бросил из пращи. Друзья, а что из себя праща представляет? Вы знаете, это кусок веревки. Вот этот кусок веревки так вот разбалтывает, а там камешек, потом один конец отпускает, и камень летит. Кусок веревки. Вот такое, друзья, орудие использовал Господь. Мы когда читаем, друзья, книгу «Паралипоменон», я не перестаю удивляться, сколько здесь назидание, сколько нам уроков в этой 26 главе 2 Паралипоменон. Речь идет об Озии. Я сегодня утром обратил внимание на два места из этой главы. В 5 тексте вы найдете такие слова: «Споспешествовал ему Бог». Друзья, Гедеону Бог, то есть это, Озии Бог споспешествовал. Друзья, он ему споспешествовал 52 года. Я не знаю, кому еще Бог споспешествовал 52 года царствования, не жизни, а царствования. И он ему споспешествовал. В 7 тексте вы найдете три слова. «Помогал ему Бог». Ему Бог помогал 52 года. Пока он был немощный, пока он был слабенький, ему Бог помогал и споспешествовал. В чем споспешествовал, в чем помогал? Друзья, здесь все конкретно написано. Вышел, сразился с филистимлянами, разрушил 3 крепости крупные. Споспешествовал Бог. Построил города, ему Бог помогал, но он был слабенький. Он был немощный. И давали аммонитяне дань Озии, дошло имя его до пределов Египта, но он еще был слабый, и Бог ему помогал. А вот когда мы читаем 15 текст, здесь Озия сломился. Каким образом? Он стал силен. Я читаю 15 текст. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен». «Сделался силен» надо так перевести. «Сделал себя сильным». Он себя сильным сделал, оградил себя, башни там, какие-то камни огромные, целые горы заготовил, какие-то машины сверхъестественные, которые метают эти камни, не знаю, там на полкилометра, на километр. Все. Он сделался сильный. Все. Господь на нем ставит крест. Это уже не служитель Божий. И мы читаем 16 текст. Реквием. Реквием. Надгробная плита. Все. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. Погиб. 52 года ему Бог споспешествовал и помогал. И теперь погиб. Кому он отдал царствование свое? Тут написано в 21 тексте. Отлучен был от дома Господня, то есть от всех обетований он отлучен, отлучен от общения с народом Божьим, отлучен от дома Божьего, в храм он больше не ходил, его туда не пускали, вот, а перенял у него царствование его сын, и он начальствовал и над домом царским, и управлял народом земли. Народ свой Бог передал сыну, забрал у Озии, у этого мудрейшего царя. Один из самых мудрых царей, друзья, был Озия. И что? Когда сделался силен, тогда погиб. Вот какие уроки дает нам вот эта 26 глава. Ну и заодно, друзья, очень прозрачно здесь написано, кем Бог может пользоваться? Только немощным. Вот. Я сейчас хочу еще вспомнить, как вот Моисей ходил со своей палочкой, да? Вот. А вот интересно так подумать, а дорожил он этой палочкой? Ну, где-нибудь забыл бы там, не знаю, палочка. А ведь это жезл Божьего могущества. Я пойду, говорит, стану на горе, и вот с этой палочкой буду стоять. Наверное, сдорожил. А что она стоит, эта палочка? Что она весит? Что она, какую ценность из себя представляет? Ну, ты зайди в лес, и сейчас у тебя через час там будет сотня таких палок. Но вот эта палочка, которая у него, эта палочка особенная, он ей дорожил. И жезл Божий будет в моей руке. Теперь это жезл Божий. А вот так сравнить, друзья, когда мы читаем книгу «Исфирь», 4 главу, 11 текст, тут написано так. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван один суд, смерть, только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Это объясняет Исфирь Мардохею. Вот когда сидит он, царь, на своем троне, у него здесь скипетр золотой. Но я не знаю, что это за золотой, какое-то изображение или что, не знаю. Вот. И он этот скипетр, значит, вот ставит вот так вот. Вот. «Зайди» или «не ставит», «не заходи». Так это же золотой скипетр. А что такое палочка Моисеева? Но этот жезл ничего не сделал. Бог через этот жезл ничего не смог свою силу проявить. А вот через эту палочку, да. Вы знаете, вот я еще был когда неверующим, ну, Хачатурян. Арам Хачатурян приехал в Токио, в Японию, и там он дирижировал своими произведениями. Ну, танец саблями, там еще прочие, вот из балета Гаяне. Вот, дирижировал. Ну, и знаете, перед тем, как там занавес откроется, там оркестр сидит, ну, самый маленький оркестр, 120 человек, вот, и там пульт у него, вот, и он палочку свою перед началом так поставил, ну, палочку дирижерскую, вот. Ну, и а потом, когда уже там открылся занавес, все, он подходит и смотрит, его палочки нет. Палочку убрали, а вместо этой палочки положили золотую палочку из чистого золота. Берет эту палочку и дирижирует. Друзья, это мир. Это мир. У нас нет золотых палочек. Ну, вот наделали там, где-то настрогали, вот вам принесли вот эти палочки. Вот эти палочки будем держать. Слоновые кости мы не будем держать. Вот. Посмотрите, братья, кто вы? Вот. Немногие из вас такие специалисты, вот как Арам Хачатурян, которые держат вот эти золотые палочки, вот, или Стаковский, или там еще дирижеры. У них, наверное, палочки серьезные. Ну, а мы такими палочками будем уже пользоваться. Друзья, но через наши палочки пользуется Господь, а через золотые палочки Господь не пользуется. Вот. Или, например, вот сидит в оркестре каком-то, ну, там оркестры серьезные есть, там и Всесоюзного радио, или там Стокгольмским знаменитый оркестр, или тот же Токийский, или Филадельфийский. Ну, там серьезные такие музыканты, знаете, которые играют там, я не знаю, по 5, по 6 часов в день. И у них мозоли и здесь на руках, и на губах, наверное, там. Ну, сидят вот, да, всемирно известные коллективы, и записи, и все. Но там Бога нету. Там Бог не пользуется. Такими оркестрами Бог не пользуется. А какими оркестрами Бог пользуется? Ну, вот на народниках приезжает какой-нибудь братик. Ну что, ты на каком инструменте играешь? Я ни на каком. Ну, а как же ты будешь? Ну, что даете, что дадите мне в руки, я буду играть. Ну, дали ему в руки там. Смотришь, в конце курсов уже запись делают. Приезжают немцы, записывают, оркестр играет. И он там сидит, играет. Нет, он не 25 лет учился. А может быть, 20 дней. И уже сидит в оркестре, играет. Но тут Бог им пользуется. А там? Там нет Бога. В концертных залах, в филармониях, в операх там Бога нет. Друзья, вот так Бог пользуется. Вот она проща, вот она веревка, вот он бадик, вот он ячменный хлебчик. Вот Бог пользуется какими орудиями. Рожок никуда не годный. Ходит вокруг Иерихона, стены рушатся. Друзья, кем Бог пользуется? Я читаю 104-й Псалом, 12-й текст. Когда их было еще мало числом, очень мало. Вот так псалмопевец говорит, вырывается у него, очень мало их было. И они были пришельцами в ней, то есть в этой земле, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени. Друзья, вот евреи ходили, их было очень мало. И ходили туда-сюда, от одного царства к другому. Никто их не принимал, они никому не нужны были. Вот воды нет, покушать нет, вот ходят они туда-сюда. Но, друзья, Господь через них пользовался. Через вот это малое стадо, которое ходило по пустыне, переходили от народа к народу, никому не позволяло бежать их. И возбраняло о них царям, не трогай, это мой народ. Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. Друзья, когда их было очень мало. А что, Господь избрал самый великий народ на земле? Вот изберу самый великий народ и сделаю его своим народом. Самый малочисленный народ выбрал. Сила моя совершается не в числе, а в немощи. Не в великом числе. Друзья, какой сегодня урок нам Господь дает, да? Пойди, но пойди с этой силой моею. А вот интересно, когда читаем книгу Михея в 5 главе, во 2 тексте, здесь написано так. Вифлеем, Ефрафа, потому что был еще и другой Вифлеем, так чтобы никто не спутал, Вифлеем, Ефрафа. Мал ли ты между тысячами иудинами? Между тысячами самый маленький. Друзья, представляете, что это за город такой? Ну, несколько домиков, вот он и Вифлеем Ефрафа. Между тысячами один из самых маленьких. Несколько дворов. Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле. А почему не из Рима? А почему не из Вавилона? Ниневия, какие мощные города. И Иерихон, и, ну, не знаю, там, Иерусалим. Нет, Вифлеем. А кто его знает, этот Вифлеем? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле. Вот из тебя произойдет Христос. Как бы с городом разговаривает, да? Друзья, Господь призвал 12 учеников, когда мы читаем Матфея, 10 главу, 1 текст, и призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами и так далее. Он призвал не армию, Он призвал 12. А кто они были? 12 рыбаков. Да, сетками ходили там, каждый день ловили рыбу, там мыли сети, чинили сети. Ну, чем они занимались? Что, они книжники были? Что, они были ученые, образованные, раввинские дипломы имели? Ничего подобного. Друзья, кого избирает Господь, чтобы проявилась через них сила Божья? Вот таких и избирает. Вот я как-то в один город приезжаю, вот, в Кунгур, ну, это там вот на севере, ну, там семью одну посетил. Сестра говорит, а можно вам хор показать? Я говорю, хор? Я говорю, интересно. Да ну, я как-то и стесняюсь, вроде бы и не надо было бы показывать. Ну, хочется, вот как вы на этот хор посмотрите? Я говорю, давай. Посмотрели на хор. Вот, немножко так подработали чуть-чуть. Я говорю, слушай, это неплохой хор. Попробуйте вашим хором здесь вот разучить, как он, если пойдет, может быть, и дальше как-то. Она так смущалась, она так боялась. Ну, так я не композитор, ну как я? Друзья, кем Бог может пользоваться? Потом шли до вокзала, она меня провожала и все время говорит, ну как, вы советуете мне писать? Нет, ну я ничего не могу. Как же? Я говорю, я тебе не только советую, я ведь тебе очень советую. Не, пиши, пиши. А кто я? Я ж не композитор, я вот так. Друзья, хор получился хороший. Через кого Бог пользуется? Когда фортепианный сборник, ну так пришло на мысль, ну надо же детям как-то, ну что же они там в этих школах играют, там непонятно какие произведения, ну чтобы они играли христианские песни наши. Вот. Ну и так предложил одной сестричке, другой, да ну что, мы же не композиторы, ну что мы там. Вот, ну, я там первый подал пример, как, потом немножко другая, третья. Друзья, и несколько сестер оказался фортепианный сборник через некоторое время. И вы знаете, и даже внешние отзываются, говорят, а сборник неплохой, нам нравятся эти произведения. Никто из нас не Хачатурян, не Баласанян, не Кабалевский, не там, ну, а вот так. И сборничек состоит. Посмотрите, братья. Кто вы избранные? Немногие из вас мудрых по плоти, немного мудрых, благородных и так далее. Смотрите, братья, кто вы такие? Ну что, ни мышления, ни культуры, ни образования. Ну кто вы такие? А сборник есть. И слава Богу. И вот таким Господь дает силу делать, и мудрость дает сделать. Друзья, вот так вот. Иногда, знаете, так вот братья подходят, говорят, брат, ну как так получается? Мы живем как на острове, к нам никакие братья не ездят. Уже сколько лет, ни один брат, но хоть бы приехал, как-то поддержал общину. Так думаешь, брат, да прочитай ты Евангелие от Матфея 18:20. Тебе много прояснится. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Вот так. Даже где двое, а не трое. Где двое собраны, там и церковь Моя, там и Я. Ну, а кто тебе еще нужен? Вот так они, знаете, ну, к нам никто не ездит, мы заброшенные, как на острове. Ну, все. А где Господь? Не будем, друзья, прибедняться, потому что, вот, и как, помните, как Евангелие от Луки, не бойся, малое стадо, не бойся. Друзья, Господь пользуется не миллионами, Господь пользуется не массами, а вот так вот, двое, трое, малое стадо. Сейчас благовестия идут, знаете, такие, ну, какие благовестия? Ну, там стадионы, десятки тысяч, визг стоит там, каются. Я не знаю, там все каются, кроме проповедников, наверное. Друзья, смотрите. И что? а там нет Господа. Где двое или трое во имя мое? Не во имя проповедников, не во имя вот этой всей массы, а вот так вот, в личном благовестии, где-то там в купе, в вагончике потихонечку так беседуем. Ну, кто-то принимает, кто-то не принимает. Вот так вот. Где двое или трое? Вот так. Вот где рожок, где веревка. Вот, вот так. Где бадик, там я присутствую. Друзья, мы и сами много могли бы привести таких примеров, где Господь действительно пользуется нашей немощью. Я хочу прочитать из 2 главы 1 Коринфянам. Здесь есть слово «немощь», здесь есть слово «сила». И вот так вот поставить. Давайте прочитаем. В третьем тексте вы найдете слово «немощь». «И был я у вас в немощи». Апостол Павел говорит, «Я был у вас в немощи». А в пятом тексте найдете слово «сила». И это сила Божья. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Друзья, здесь очень хорошо и прозрачно говорится о том, что наша немощь – это сила Божья. И насколько мы немощны в сознании, что ни на что не можем опереться, ничего в нас самих нет, на что можно было бы положиться. Вот это сила Божья. Обязательно будет проявляться сила Божья. Вы помните, как Петр, вернее, Господь говорит Петру, «Нет, сейчас ты, говорит, не можешь, не можешь, вот». Как это я не могу? Я могу. Но в этот момент Господь Петра не мог использовать, когда он был сильный. Это мы с вами читаем в 13 главе Иоанна, 36 текст. Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь идти за мною». «Не можешь». Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за тобой?» «Теперь я душу мою положу за тебя». И, наверное, знаете, что ждал от Господа? Одного слова. «Молодец, Петр, молодец. Ты душу свою положишь за меня. Какой молодец ты, какая у тебя преданность, какая храбрость, какая любовь ко мне, какое высокое чувство. Молодец». Ничего подобного. Петр говорит, могу. О, плохо. Тебя я не могу использовать. Вот если бы сказал, не могу, как Моисей, кто я? Я же не могу. Гедеон, племя мое самое маленькое, я не могу. Вот тебя я пошлю. Друзья, мы с вами просмотрели, я думаю, довольно таких мест, вот, которые говорят о том, что чтобы нам сделаться с вами сильными, нам сначала какими надо сделаться? Слабыми и даже немощными. Вот тогда Бог будет пользоваться. Но не раньше. Вот, поэтому это утешение для слабых, если утешение для слабых. Ну, какое утешение, Господи, вот если вот я слабый в своих глазах, я чувствую свою слабость, но у меня теперь есть надежда, что ты можешь мной пользоваться. Друзья, вот так вот давайте сейчас помолимся, Господи, если я еще в чем-то силен, если я еще мудрый в своих глазах, если я нахожу какую-то опору в себе самом, я достаточно профессионал, я там достаточно вот такой... Убери от меня это, чтобы Твоя сила могла полностью проявиться через мою немощь. Иначе Господь даст нам время, пока мы полностью не выдохнемся от нашей силы, как Моисей. У Моисея было 40 лет, когда он уже полностью сделался слабый, то он был силен в словах и в делах, а потом сделался полностью немощным. Вот тогда Господь нами будет пользоваться. Давайте поблагодарим Господа за все. Аминь.